отцы наши и прадеды, и деды помнят этот светлый праздник, День Победы. Помним подвиги геройских мы солдат, обелиски безымянные стоят. Чел.